Озеленитель. Захотел я как-то в клетке с зелеными павлинами растения посадить. Вот думаю, как красиво будет. Павлины зеленые и растения зеленые. Спрашиваю у своего напарника Жени. Кто в нашем зоопарке может растения в клетку к павлинам посадить? Подумал напарник и говорит. Это тебе к Игорю надо, генералову. Он хотя в оранжерее по должности не главный, но при начальнице роль серого кардинала выполняет, как Ришелье при Людовике. Если генералов, думаю, то он не серый кардинал, а серый генерал. И пошел к Игорю. Рассказал ему, какие растения хочу. А он мне объяснил, что такие вовсе и не надо, потому что их павлины поедят, а следует другие сажать. И пообещал, что подберет для меня подходящие. Обрадовался я подходящим растениям и стал ждать звонка от серого оранжерейного генерала. Неделю не звонит, другую. Ничего, утешаю себя, это он подходящие растения подбирает. Однако через месяц лопнуло мое терпение, и стал я в оранжерею звонить. «Здравствуй, — говорю, Игорь генералов, серый оранжерейный кардинал, а где же подходящие растения?» «Знаешь, — жалуется он мне, — начальница подходящих не дает. Одни неподходящие предлагает». «Эх ты! — отвечаю. — Какой же ты после этого генералов? Ты лейтенантов какой-то или даже сержантов?» И стал его начальница звонить.